Глава 18. Голосование. Награждение. Орден двойной звезды. Банкет. Три закона диалектики. 40 минут давалось на голосование. Городских. Земных чуть больше, поскольку городский час – ун. Больше земного на 8,3%. Но ун, как и земной час, делится на 60 частей, называемых тернады. То бишь тернада – это городская минута, а линда – секунда. В одной тернаде 60 линд, как и в земной минуте 60 секунд. В городских же сутках те же 24 уна, как и в земных – часа. Очередное совпадение? Да, однако, если подумать, не такое уж и удивительное. 60-ричная система удобна для подобных расчетов. Особенно, если твоя новая планета делает полный оборот вокруг своей оси примерно за то же время, что и прежняя. А если мне скажут, что 2,5 миллиона земных лет назад общие предки людей и силгурдов не смотрели на небо и не следили за движением звезд и не замечали, в какой точке горизонта восходит и садится солнце в определенное время года и сколько длится день, я пожму плечами и спорить не стану. Орудия труда, значит, умели изготавливать, а на небо не смотрели и думать не умели. Ну-ну. Как бы то ни было, 40 минут – это 40 минут. «Эх, сейчас бы закурить», – вздохнул Юджин Сернан. «Сигару. Гавану. Настоящую». Мы сидели на открытой площадке кафе, расположенного на крыше здания совета. По чашке горячего драва, разноцветные шарики ордата на тарелке. Внизу новая Ксама, над головой голубое небо с легкими перышками облаков. «А ты курил?» – спросил Быковский. «Кто не курил? Курил. Пришлось бросить, когда в отряд астронавтов попал». «Я тоже курил», – признался Быковский. «А я был в Гаване», – сказал я. «Даже с Фиделем знаком. Мы с ним в волейбол играли и за одним столом сидели. Но вот сигарами он меня не угощал». «Это потому, что ты еще маленький», — назидательно заметил Сернан. — Курение — занятие для взрослых. — Для взрослых идиотов, — усмехнулся я. — Приходится признать, что ты прав, — снова вздохнул Сернан. — Но иногда хочется. — Если очень хочется, то иногда можно, — сказал Валерий Федорович и выложил из внутреннего кармана на стол початую пачку сигарет Ява и зажигалку. — Ничего себе, — сказал Сернан и непроизвольно огляделся. «Контрабанда? Черт, а я не догадался. Все-таки вы, русские космонавты, нас в этом превосходите». «В пофигизме и неподчинении начальству?» – подмигнул Быковский. «Вроде того. Как там было волшебное русское слово «дохусим»?» Примечание от автора. Так сказал советский лыжник Вячеслав Веденин перед гонкой на 30 километров на зимней Олимпиаде 1972 года в Саппоро, когда японский журналист обратил его внимание на густой снегопад. Сказал и выиграл золотую медаль. На следующий день одна из популярных японских газет вышла с заголовком «Советский лыжник сказал волшебное слово «дохусим» и выиграл Олимпиаду». Конец примечания. Быковский засмеялся. «Я не буду», — сказал я. «Однажды попробовал, не понравилось». «И правильно», — сказал Быковский. «Не стоит привыкать. Я тоже не курю. Но иногда...» «Вот именно», — сказал Сернан. «Так что, по одной...» «Угощайся». Быковский вытащил сигарету и пододвинул пачку Юджину. Они закурили. Я поймал несколько заинтересованных взглядов от соседних столиков, но не более того. «Не пойму», — сказал Юджин. «40 минут. По-моему, это слишком долго. Ясно же все». «Это нам ясно», — сказал я. «Ну и как проголосуют?» «Ты у меня спрашиваешь?» «У кого же еще?» «Ты среди нас единственный, кого, хоть и с натяжкой, можно назвать горацем». «Хрен его знает», — признался я. «Понимаешь, Кимрэр Гелия не особо интересовался борьбой фракций в Совете Гарада. Он и о наличии-то этих фракций едва знал. Ты вот интересуешься внутренней политикой США?» «Я республиканец», — гордо сказал Сернан. «Конечно, интересуюсь. Кроме всего прочего, от этого зависит финансирование НАСА. То есть, я кровно заинтересован». «Понятно. Да, я замечал, что вы, американцы, больше завлечены в политику, чем советские люди». Валерий Федорович помалкивал. Развалившись на стуле и забросив ногу за ногу, он явно наслаждался контрабандной сигаретой и старался хотя бы на несколько минут забыть о тех серьезных неприятностях, мягко сказано, которые нас могут ожидать уже в самом ближайшем будущем. «Потому что у вас коммунисты все решают», — заявил Сернан, «а у нас настоящая демократия». «Ты же республиканец, а не демократ». Попробовал я его слегка подколоть. «Республиканцы и есть настоящие демократы», — сказал Юджин. «Демократы же наши вовсе не демократы, а натуральные клоуны. Причем клоуны совсем не смешные. На лице нарисованные улыбки, в руках бесплатные печеньки. Сунешь в рот папье-маше, только выплюнуть. А за нарисованными улыбками волчий оскал прячется». «Не уважаешь ты демократов, вижу». «Не за что их уважать», – отрезал Юджин. «Настоящий американец должен быть слоном, а ослы – для всяких эстетствующих интеллектуалов, гомиков и прочих любителей защищать бездельников, нелегальных мигрантов и наркоманов». Примечание от автора. «Слоны – партия республиканцев. Ослы – партия демократов». Конец примечания. «Ты вроде сам из семьи иммигрантов», – заметил я. «Как и все американцы. Если не считать индейцев, конечно. Я говорю о нелегальной миграции. Кубинцы, мексиканцы. Легальные, пожалуйста, милости просим. Но что-то мы, по-моему, в сторону ушли. Так что с голосованием? Все-таки судьба наша решается». «В крайнем случае, угоним звездолет», — пообещал я. Быковский засмеялся. Я подмигнул Сернану и сказал. «Пошли в зал, господа товарищи. 10 минут осталось». Быковский с Сернаном докурили сигареты и затушили окурки в пустой тарелке из-под ордата и поднялись. Мы успели вовремя. Только сели на свои места, как буквально через минуту председатель совета Гойзи Оча приступил к оглашению результатов голосования, которые тут же высвечивались на экране. «Итак, по первому вопросу. Согласны ли вы, что следует прекратить общение и сотрудничество с цивилизацией Земли до тех пор, пока земные страны и народы не преодолеют все свои внутренние разногласия? Голосовало 1126 членов Совета. Согласны 418. Не согласны 688. Воздержались 20. Решение Совета продолжить сотрудничество». Сернан выдохнул и мелко перекрестился. «Слава Иисусу и Деве Марии!» «Ура!» – сказал Быковский. «Вопрос второй. Согласны ли вы, что следует прекратить любые попытки связаться с цивилизацией плазмоидов на пятой планете от Солнца – Юпитере, а их представителя-малыша оставить на Гораде вечным пленником? Согласны – 15, не согласны – 1101, воздержались – 10. Решение Совета – вернуть малыша домой при малейшей возможности и постараться найти общий язык с плазмоидами». Я мысленно позвал малыша, показал ему большой палец и дружески улыбнулся. Малыш в ответ слегка покачал боками. Мол, не знаю пока о чем ты, но рад, что у тебя хорошее настроение. «Третий вопрос», – продолжил Оча. «Согласны ли вы, что следует начать расследование ГСБ о причинах, приведших к гибели 3 членов экспедиции на горном Эхо? Согласны 1120, не согласны 0, воздержались 6. Решение Совета – дать команду ГСБ начать расследование». «Редкое единодушие», – подумал я. Впрочем, любому разумному человеку понятно, что подобные вещи должны быть тщательно расследованы, во избежание. Наконец, 4-й вопрос. «Согласны ли вы, что 3 землян – Валерий Быковский, Юджин Сернан и Сергей Ермолов – рискуя жизнью, спасли экспедицию горного эха и достойны награды и скорейшего возвращения домой? Согласны 1001. Не согласны 121. Воздержались 4. Решение Совета – наградить землян Валерия Быковского, Юджина Сернана и Сергея Ермолова высшими наградами, званиями Герой Горада и орденами Двойная Звезда. Всех троих вернуть на Землю как можно скорее, для чего незамедлительно заняться организацией новой экспедиции в Солнечную систему». Громкие и продолжительные аплодисменты грянули в зале. Мы встали со своих мест и обнялись. Малыш сиял рядом с нами. «Прошу не расходиться», — сказал Гойзи Оча, когда аплодисменты утихли. Результаты голосования стали известны президиуму еще полчаса назад. Однако нам нужно было некоторое время, чтобы решить, когда награждать наших земных героев. Он слегка поклонился в нашу сторону. Было предложение совместить награждение с грядущим праздником, Днем Объединения Гарада. Но праздник только через месяц, а герои у нас имеются уже сейчас. К тому же мы все здесь, можем их поздравить и за них порадоваться. Поэтому решили, что награждение состоится немедленно. Председатель вышел со своего места на аванс-сцену, повернулся к нам и провозгласил. «Летчик-космонавт, землянин, Быковский Валерий Федорович, подойдите». Быковский поднялся. В отличие от женских платьев, весьма подверженных изменчивой моде, мужской гарадский костюм для торжественных случаев не менялся в течение 200 лет, минимум, а может быть и больше. Я небольшой знаток истории гарадской моды. Чем-то он напоминал костюм, в который облачался состоятельный, знающий себе цену, мужчина-европеец в начале прошлого века, как правило, дворянского сословия. Темный приталенный однобортный пиджак, или, скорее, сюртук, с полами ниже середины бедра. Темные же брюки с высокой талией. Как правило, черные туфли. Разумеется, натуральную кожу гарадцы давно для изготовления обуви и одежды не использовали. Искусственная намного превосходила ее по качеству. Белоснежная рубашка с длинными рукавами на выпуск и широкими манжетами, схваченными запонками, часто золотыми. Вообще, гарадские мужчины не стеснялись ювелирных украшений из этого металла, носили и запонки, и нательные цепочки, и перстни. Все это стоило денег, но жалеть и тем более копить деньги было не принято. Заработал – трать. Не хочешь на себя – участвуй в общенациональных программах, коих существовало множество в различных сферах жизни. Привычных землянам галстуков на гараде не носили ни мужчины, ни женщины. Вместо них богатое разнообразие шейных платков любых фасонов и расцветок. В основном, конечно, из материала, напоминающего земной шелк. Иногда аналог американского галстука Бола, распространенного в основном среди представителей оранжевой расы. Так что, когда нам еще вчера вечером предложили костюмы для сегодняшнего заседания, Быковский и Сернан выбрали Бола. Они и впрямь удобнее, завязывать не надо, подтянул зажим повыше и все. А я, как и некогда Кимрар Гели, темно-синий с фиолетовым отливом шейный платок. Жилетки отсутствовали. Вместо них широкий разноцветный пояс с несколькими карманами и кармашками для разных мелочей. Повторюсь, я не знаток истории моды. Ни городской, ни земной. Но, по-моему, похожие пояса носили и продолжают носить и на земле. В той же Испании, к примеру. Да и у нас, в России. Кушак это что? По-моему, похож. Разве что карманов на кушаке вроде бы не было. Но это уже детали. Что еще? Пожалуй, все. В свете прожекторов, заливающим сцену, Валерий Федорович Быковский и Гойзи Оча смотрелись весьма эффектно. Председатель Совета Гарада заметно старше и чуть выше ростом, но оба подтянутые, стройные, а в том, как шел по сцене Быковский, чувствовалась еще и настоящая офицерская выправка. «Товарищ Быковский», – торжественно провозгласил председатель, – «решением Совета Гарада вы награждаетесь высшей наградой планеты, званием Герой Гарада и орденом Двойная Звезда». Оча протянул руку в сторону. Помощник вложил в нее небесного цвета с двумя изумрудными полосами ленту-перевязь с прикрепленным к ней орденом Двойной Звезды. «Наклоните голову, молодой человек», – попросил Оча. Наш командир наклонил голову. Оча надел на него ленту, пожал руку. «Поздравляю вас. Если хотите, можете что-нибудь сказать». Быковский четко по-военному повернулся к залу, принял стойку смирно и отчеканил. «Служу земле. Верю в Гарад». После чего под бурные аплодисменты зала вернулся на место. «Классно придумал, Валерий Федорович», шепнул я ему, когда для награждения вызвали Юджина Сернана. «Служу земле, верю в Гарад. Отлично! И вашим, и нашим. Но земля на первом месте». «Само выскочило», — усмехнулся Быковский. «Теперь уж обратно не заскочит». Так мы все втроем и отрапортовали, получив каждый положенную долю аплодисментов и орден «Двойная звезда», на ленте через плечо. «Он так и носится?» – спросил меня Сернан чуть позже, когда мы уже сидели на торжественном обеде-банкете, устроенном в нашу честь, здесь же, в шикарном банкетном зале совета. «На ленте?» «Не обязательно», – сказал я. «На ленте в особо торжественных случаях и по желанию. Можно прицепить на грудь, с левой стороны, над сердцем. В смысле, на пиджак. Или китель». «Прямо как наши ордена», – сказал Юджин. «Ага», – подтвердил я. «Прикинь, как будет классно смотреться на твоем парадном мундире». «Да, неплохо», – оценил американец. «Это золото, я правильно понимаю?» «И бриллианты?» – спросил Быковский, разглядывая свой орден. «Чистейшей воды», – сказал я и дал краткую справку. «Две золотые 8-лучевые звезды, расположенные со смещением одна над другой, с бриллиантами в центре каждый, символизирует западный и восточный город, а также обе наши звезды – Крайта и Гройта. Еще, как видите, имеется по 4 бриллианта поменьше, окружающих центральный, на каждой звезде. Всего 8. Символизирует 8 планет системы Крайта-Гройта, а также 8 главных принципов городского общества – жизнь, созидание, любовь, защита, справедливость, вера, надежда и воспитание. А почему на знамени Горада вынесено только первые 4 принципа – жизнь, созидание, любовь и защита? – спросил настырный Сернан, заодно демонстрируя хорошую память. «Думаю, из чисто эстетических соображений», – ответил я, – «дабы не загромождать полотнище кучей слов. Но все 8 внесены в свод основных законов Горада. Это такой очень серьезный документ, что-то вроде наших земных конституций». «Наслаждаетесь моментом?» Я поднял голову. Банкет разгорался. Многие покинули свои места и пересели поближе к друзьям и знакомым. Кое-кто и вовсе ушел. А кое-кто не пришел. Вот на такое освободившееся место напротив нас и уселся Фунес Элорига. Это был именно он. Играл живой оркестр, приглашенный из Центрального музыкального театра Новой Ксамы. На отведенной площадке танцевали пары. «Наслаждались», — сказал я. «Теперь не уверен». «Зачем же так резко?» — с наигранным удивлением приподнял брови товарищ Элорига. «Я вам не враг». «Надеюсь», — сказал я. «Хотя этого не скажешь, если судить по вашему сегодняшнему выступлению». «А вы хотели, чтобы все прошло без сучка и задоринки?» «Так не бывает. Всегда найдется другое мнение, отличное от вашего. Альтернативное зерно, так сказать». «Считайте меня носителем такого альтернативного зерна». Он сделал вид, что держит на плече что-то большое и тяжелое. «Мне нравится этот парень», – засмеялся Сернан. «Как вас, Фунес? Давайте выпьем, товарищ Фунес, за то, чтобы всегда была альтернатива». Он взял початую бутылку твина и щедро плеснул в бокалы. Я вовремя прикрыл свой ладонью. «Отчего нет?» – сказал Элорига. «Можно и выпить». Мы выпили. Я пил сок, исподволь поглядывая на неожиданного собутыльника. Мне казалось, что ему уже достаточно выпивки. Однако кто я такой, чтобы делать замечания? Все взрослые люди, и каждый сам выбирает свой путь. К счастью или невзгоде. «Да, альтернативное зерно», – продолжил Элорига. «Без него и его носителей, согласитесь, было бы скучно жить. Разве интересно читать книгу, в которой нет конфликта? Или смотреть такой фильм? Нет, не интересно. Такую книгу мы закрываем, а фильм выключаем. То же самое и в общественной жизни. Общество не может развиваться без конфликта, без разности потенциалов противоположных мнений, без споров и дискуссий. Иногда весьма серьезных». «Счастье в борьбе», – негромко произнес Быковский. «Именно. Прекрасно сказано. Счастье – это борьба». «Это не я сказал». «А кто?» «Выдающийся земной философ, историк, экономист. Карл Маркс». «Передайте при случае мое искреннее восхищение». «Рад бы, но не смогу. Он умер, и довольно давно». «Жаль». «И мне». «Мне нет», – сообщил Сернан. «Послушать вас, марксистов, так все вокруг эксплуататоры и капиталисты, которые спят и видят, как бы половчее ограбить весь мир». «А разве нет?» – усмехнулся Быковский. «Так и есть». «Да ну тебя», – сказал Сернан. «По сравнению с вами, коммунистами, мы – овечки». «Ха-ха», – сказал Быковский. «Наливай, овечка. Раз пошла такая пьянка, выпьем за переход количества в качество. а также за отрицание отрицания». «Это что?» – удивился Элларига. «Второй и третий законы диалектики, которая, в свою очередь, является частью философии. За первый – единство и борьбу противоположностей – мы, по сути, только что выпили. Но если пить за каждый в отдельности, то можно и не рассчитать силы. Поэтому пьем за оба сразу». Элларига посмотрел на Быковского с уважением. Сернан разлил. Они выпили. Оркестр грянул веселую танцевальную музыку.